Коллекция афоризмов. Азимов. Айзек – писатель, популяризатор науки. Наука – это не хранилище истин, а механизм для их добычи. Толкинен Вассермана. К сожалению, сейчас науку воспринимают именно как хранилище, поэтому на работу механизма не выделяют средства и не мобилизуют людей. Аквинский, Фома, философ и теолог. Абсолютное зло невозможно. Оно непременно уничтожило бы само себя. Толкинен Вассермана. Оно либо невозможно, либо бессмертно. Судя по опыту, накопленному с тех времен, второе вероятнее. Аренд. Ханна, философ. Война в 20 веке – это роскошь, доступная лишь малым нациям. Толкинен Вассермана. Большая нация действительно сильнее страдает от войны. Сложнее внутренняя структура, легче разрушить ее. Поэтому в 21 веке большие нации воюют не между собой, а только против малых. Аристотель. Из Стагиры, натурфилософ, величайший мыслитель античности. Начало есть более чем половина всего. Толкинен Вассермана. Мы привыкли к противоположной поговорке: конец делу венец. Но ведь если с самого начала проложишь неверный курс, до конца можешь и вовсе не добраться. Аурабинда, Шри, индийский философ, поэт. Бог, не способный улыбаться, не смог бы создать такой забавной вселенной. Толкинен Вассермана. Параллельная фраза Беранже: «Я над всем смеюсь, ибо иначе мне пришлось бы над всем плакать».